Интерлюдия. Кто он? Откуда? Что известно? Ничего, ваше благородие. По собственным утверждениям, явился из Финляндии. Какую бы то ни было информацию, кроме чистого личного кристалла, не предоставил. Даже намека. Даже друзьям и одноклассникам. И при этом он владелец книги короля Терни? Купчинов в этом сомневается, ваше благородие. Очень громко сомневается. Говорит, не тот характер у юноши. На рожон не лезет, а оскорбляет только в ответ. Сама черная книга молчит, саму книгу не читает. Даймона никто не видел. Не характерно, мол? Ну да, он тот еще характерник наш Купчинов. Ладно, пустое. Не та и не та книга, вообще не моя головная боль. Что по нему еще есть, Никита? Ну, кроме нашего интереса. Валинов из сыскной управы, следователь который. Помните, банду скупщиков у Академии грохнули? Вот этот Валинов в служебке и черканул просьбу дело ему передать. Снова. Очень уж нюхачу понравилось то, что наш Дайхард из ревнецового револьвера троих у каскада положил в ряд. Это из «Прощай руки», что ли? Да, ваше благородие, из нее. Егеря, те самые, что с ним были, тертые калачи, самые из самых, можно сказать, его же с ними на самый край поставили. Так вот, они хором утверждали, что и близко такого не видели никогда. Ни стрельбы, ни другого. Парень же не знал, что это двоедушцы. Он по ним, как по людям, работал. Да и до леса пару раз вперед егерей пушкой этой страхолюдной громыхнул по гоблинам. А где одно, там и второе, по мнению Валинова. Кто будет валить пустых скупщиков? Ради чего? Ради денег? А что? Дайхард в Питере и на приемке нарисовался чуть ли не в лохмотьях. Однако, чуть времени проходит, и он одет прилично, вооружен даже. Все, конечно, кивают на младшего Азова. Только вот сам Константин Георгиевич на своего наперсника отнюдь не как на слугу смотрит. Слушает его, если нужно, что-то просит, а не приказывает. Я, конечно, сначала думал, что Дайхарда сам граф нанял, денег заплатив. Только отношение сына бы подобное не объяснило. В общем, мутно все, я понял. Мутный в юноша у нас. Чернокнига с даймоном, стрелок от бога, убивец тот еще. Глаза зеленая, шерсть черная, лимит электрический. Ну, в общем, мышь он серая, неизвестная, но саблезубая. Одно видим, белая кожа у него, солнышком не траченное. То есть не из Африки нам его подкинули. А может и вообще не подкинули. Это ты с чего, Никита, решил такое? А вот послушайте. Что, правда? Даже не проставился? Может и хотел бы, но наши щенки питерские умом не блеснули. Особенно Ринеев отличился. Решили не сколько себе оторвать, сколько иноземца опустить, а то, мол, залетел высоко. Да, ну, это, наверное, даже к лучшему. Прошу прощения, ваш... Деньги, Никита Силович, деньги. Представь, что все три денежные темы в ряд выстроились. И что сборщиков он хлопнул, чтобы приодеться, и что от Азова что-то имеет на прянике да булавки, и что с призовых каскадных ни копья на сторону не выкинул. А он не выкинул, да? Не гулял, ни по шлендрам не бегал, новых цацек не покупал. Никак нет, ваше благородие. Хотя в веселый дом вроде и ходит постоянно, но... Вот, Никита, а! С этой теорией мы уже можем работать. Ее мы можем проверить. И будем проверять. Боюсь, я не слежу за вашей мыслью, ваше благородие. Потому что жопу наел в кабинетах, Никитушка. Вот представь себе, что ты на месте хлопцев, к которые Дайхарда от двоедушников крыть будут. Парень резкий и меткий, без ствола в академию шага не делает. Он не под стол залезет, если что начнется, а гасить будет всех. Своих у него, окромя Азова, нету, поэтому мы к нему прямо придем и прямо в меру поговорим. Я сначала так и хотел, но Купчинов мне всю плешь проел своими осторожностями. Так а деньги при чем, ваше благородие? Ты, Никита, себе сейчас курс переподготовки заработаешь такими вопросами. Зачем мне адъютант без мозгов? В общем, ради твоего бати, с которым мы пуд соли выпили, поясню. Этот иноземец присягу давал? Давал. Умный, резкий, принципиальный и, возможно, жадный. Уже редкость. Меткий невероятно. Большая редкость. А если он на самом деле сборщиков положил ради новой обувки, так еще и руки замарать, ой, как не боится. Такие люди нужны всем, Никитка, всем, без исключения. Но это на будущее. Да, на будущее. Пока парень труп ходячий, если мы не встряхнем. Этих двоедушцев проклятых еще много, и ненавидят они его пуще всего за порушенный мир. Пролюбим парня, и они затаятся. Так что я сам к нему пойду и Азова позову прямо сейчас и пойдем. Услышав, что иноземец-прогульщик загремел к врачам, Юра досадливо поморщился, но остался ждать в засаде, делая вид, что задумчиво пялится в окно. Ему, конечно, потом сделают выговор, но упускать момент, бросить наглому ублюдку вызов на дуэль, парень не мог себе позволить. Буквально все шло не так, как он планировал ранее. Его вполне могли записать в Московскую академию, но Виктор Степанович Ринеев, князь русский и отец его родной, решил иначе послать в Петербург далеко не лишнего сына, ни седьмого, ни пятого, но и не просто так. Юра должен был завоевать авторитет в академии, стать лидером, тем, кому прислушиваются и будут прислушиваться после выпуска. Какие планы вынашивал князь, его сын представлял с трудом, но был полон решимости помочь в их осуществлении. Дюжинно-цепная чернокнига, отданная Юрию, была невероятной ценностью и его возможностью возвыситься в семье и по жизни. Может быть, даже стать когда-нибудь наследником. А что смогут возразить его братья опытному ветерану-ревнителю, севшему на княжеский трон? Да ничего. Их подданные не поймут, никто не поймет. Только все пошло не так, как надо. Первое впечатление на одноклассников он произвести не смог. Двое иноземцев с разумными чернокнигами отвоевали все внимание. А потом еще и потоптались слазь на его, Юрия, будущей должности, брезгливо перекидывая славные позиции, как замызганный сифой. В итоге он получил место лидера класса худшим из возможных образов. И, более того, Дайхард, проклятый черноволосый деревенщина, оказался прав. Громкое имя было пустышкой. Подай. Принеси, оповести, проследи, донеси. Мальчик на побегушках и только. А ведь еще по вечерам нужно из кожи вон лезть, чтобы успевать учиться. Нужно придумывать что-то и изворачиваться, чтобы не прослыть с прилюдных ядовитых слоев зеленоглазого брюнета служкой для класса. Нужно, нужно, нужно. Ринеева никто не готовил к подобному, но парень был уверен, надо барахтаться, надо завоевывать авторитет. И лучшее, что он может для этого сделать, поставить Дайхарда Кейна на место. Тот как раз, как нельзя кстати, поставил на место аловолосую баронессу. Надавать ему тумаков на дуэльной площадке, Может подпалить чуть-чуть, и все, лед тронется. За должностью лидера класса должна стоять ясно видимая сила. Потом, после победы, Юра сможет сколь угодно долго отклонять вызовы Дайхарда, жаждущего реванша. Он же лидер класса, он занят. Да и не будет у того времени. Многие хотят поквитаться с худородным, осмелившимся отказать обществу справедливости. Главное успеть первым, пока разумная чернокнига не научила проклятого брюнета каким-либо еще боевым заклинанием. А если даже и научила, Юра уже готов. Он справится.